черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя ни ласкать, ни любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечернее льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны, тихо на корточках в пятнах зари слушают сказ старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки, оловом светится лужная голь. Грустная песня, ты русская боль.